В этом ролике я хочу поговорить о дискриминации атеистов в странах с исламским большинством. Согласно отчету о свободе мысли от 2020 года, атеисты в 11 странах с мусульманским большинством официально наказуемы смертной казнью за атеизм и вероотступничество, или богохульство в случае Пакистана. Что касается Судана, Сомали и Ливии, то они лишь недавно отменили закон о вероотступничестве. Но так ли все плохо? Давайте разбираться, опираясь на недавние академические работы на эту тему и на мои личные интервью с атеистами из Саудовской Аравии, Пакистана, Малайзии и некоторых стран Африки. В этом ролике вы узнаете, насколько много атеистов среди мусульман, какие формы принимает их дискриминация, с какими трудностями они сталкиваются и многое другое. Так что не забудьте поставить лайк и давайте начинать. Добро пожаловать на канал о том, как феномен религии и нерелигиозности изучается в академических кругах. Недавние события в Афгане с талибами напрягли весь мир, кто только не говорил о них. Поэтому мне нет смысла повторяться и напоминать о том, что как Афганистан, так и Египет, Турция или Иран и некоторые другие страны уже переживали период умеренного секуляризма, когда религия там была не столь популярна, многие женщины не носили хиджаб, работали в университетах и министерствах, и вообще быть атеистом было вполне приемлемо. Но времена меняются, эти страны вновь захватила или захватывает волна религиозного пробуждения и даже фанатизма. И предсказывать что-либо не имеет особого смысла, ведь через 50 или 100 лет все может опять поменяться несколько раз. Где-то начнется волна отступничества и секуляризма, а где-то наоборот религиозного радикализма. Поэтому давайте смотреть исключительно на сегодняшний день и стараться быть очень осторожными с предсказаниями. В данный момент для своей диссертации я провожу исследования религиозных лидеров, которые потеряли веру в Бога и сверхъестественное. Среди них есть и бывшие мусульмане, но начать мне хотелось бы с бывшего христианского пастора в Малайзии. Всего пару дней назад я взял у него двухчасовое интервью, в котором он рассказал об абсурдности ситуации с религией в его стране. Да, сам он был христианином, закончил библейский колледж в Австралии и служил более 10 лет в методистской церкви в Малайзии. Но затем потерял веру и стал атеистом. Так вот, когда я спросил его, легко ли быть атеистом в Малайзии, он ответил, что в свидетельство о рождении каждого записывается религия его родителей. И если вы представляете любую религию, кроме ислама, то закон позволяет вам менять ее. Но если вы из мусульманской семьи, то закон запрещает вам менять религию. Это карается вплоть до смертной казни. Причем еще в 70-е годы закон не был таким строгим. Да, процедура отказа от ислама была сложной, но возможной. Однако в 80-е годы закон изменили, и с тех пор это невозможно. Вдобавок, в Малайзии всего около 60% мусульман, остальные это христиане, буддисты, индусы и так далее. Поэтому межрелигиозные браки – дело обыденное, и мусульмане могут брать себе в жены кого угодно. Но если вы женщина-мусульманка, то по закону вы можете выйти замуж только за мусульманина. И это стандартная ситуация для многих других исламских стран. Поэтому, как рассказал Пеппер, некоторые мужчины, влюбляясь в мусульманку, вынуждены формально принимать ислам, даже если они атеисты. И, конечно, они тогда будут держаться подальше от всех религиозных практик и даже секретно есть свинину, но все же формально они обязаны считаться мусульманами. Когда я спросил, как же быть мусульманам, которые потеряли веру, ведь люди не выбирают, быть ли им атеистами, они просто это осознают. Пеппер ответил, что среди его знакомых есть мусульмане, которые не верят в Бога, они едят свинину, пьют алкоголь, но делают все это в секрете и вдали от верующих мусульман, ведь если кто-то об этом узнает, то у них будут серьезные проблемы. И, конечно, такая жизнь вызывает большой стресс и дискомфорт. Но это ерунда по сравнению с Афганистаном. 17 сентября, всего несколько дней назад, с моим знакомым из Канады, из проекта «Духовенство», у которого я также брал интервью, связался его друг-атеист из Афганистана. В тот день ему позвонили представители Талибана и попросили зайти в местный участок полиции. Это напугало его до смерти, ведь недавно он открыто признался своей семье, что не верит в Аллаха. На это его отец и братья сказали, что лично убьют его, если он еще раз такое скажет. Он скрылся, но братья знали его номер телефона, и он предполагает, что это именно они сдали его данные Талибану. Ему повезло, что они не знали, где он находится. Он написал в Facebook, что избавился от телефона и скрылся. Я попросил своего знакомого уговорить того парня связаться со мной, чтобы я мог лично задать ему пару вопросов. Он ему написал, но тот пока молчит. Надеюсь, что у него все нормально. Но о чем это говорит? Да лишь о том, что, несмотря на смертную казнь за вероотступничество, в таких странах есть немало атеистов. Просто они вынуждены молчать, если им дорога жизнь, или уезжать в более свободные страны. Но даже там их продолжают преследовать и угрожать, и об этом мы тоже поговорим в этом ролике. Например, в Саудовской Аравии все граждане официально являются мусульманами, нравится им это или нет, и исповедание других религий просто запрещено. Отсюда многие люди, даже внутри самой страны, думают, что это крайне набожная нация. Но в 2012 году претензии королевства на святость были сильно поколеблены, когда в ходе опроса, проведенного Gallup International, из опрошенных в королевстве 19% заявили, что они не религиозны, а 5% назвали себя убежденными атеистами. При этом процент провозглашенных атеистов был выше в Саудовской Аравии, чем в любой другой преимущественно мусульманской стране, охваченной исследованием. И это стало шоком для властей страны. Известно, что сегодня многие исламские проповедники сильно озабочены волной отступничества в исламе. Некоторые даже сравнивают это с лавиной или цунами. Давайте посмотрим пару таких нарезок. Есть что-то, что действительно угрожает фундаменту нашего общества. Что-то настолько серьезное, настолько нешуточное, что почти каждый день я сталкиваюсь с этим, каждый божий день, и это мусульманская молодежь, покидающая ислам. Какой процент, по вашему мнению, это будет? 2%? 3? Дайте мне цифру. 10? 5? Нет, я хочу больше. 15? Больше. 20? Больше. 24% мусульманской молодежи покидают ислам. Вы знаете, сколько мусульман сегодня стали атеистами? Опросы, проведенные в мусульманском мире, выяснили, что до 5% мусульман в некоторых из самых консервативных мусульманских стран мира являются скрытыми атеистами. Это редкость, когда молодой парень или девушка обращаются к своим родителям и говорят им: «Я не верю в Аллаха, я не верю, что Мухаммед был его посланником, я не верю, что Коран – это книга откровений». Такое было немыслимо, но это происходит, и происходит постоянно. Это превращается в лавину, в цунами, которое обрушится на наше общество таким образом, что нам будет очень трудно устоять. Оно сокрушит нас с ног на землю. То есть это сегодня происходит во многих странах, и десятки организаций для экс-мусульман по всему миру на разных языках, насчитывающие сотни и тысячи отступников из ислама, являются доказательством этого. На их сайтах, форумах и YouTube-каналах можно найти много историй бывших мусульман, которые с гордостью рассказывают, каких усилий и страданий им стоило покинуть ислам и как им хорошо жить без ислама. А YouTube-каналы экс-мусульманы и их ролики набирают сотни тысяч и миллионы просмотров. При этом и Ричард Докинс не раз рассказывал, что его книга «Бог как иллюзия» на арабском языке была скачана 13 миллионов раз, из них 3 миллиона в Саудовской Аравии. Он также напоминает о большом подпольном движении атеистов в Иране. Важно еще и признать, что серьезных исследований в этой сфере очень мало, ведь даже в западном мире феномен отступничества плохо изучен, а там, где исследования есть, они обращены на христианскую культуру и проведены выходцами из христианской культуры. Поэтому терминология, литература, методология заимствованы оттуда. Вот эта научная статья, например, подчеркивает, что важно учитывать, как само понятие неверия, отступничества и термина атеист воспринимается в исламской культуре. Авторы напоминают, что во многом структура ислама отличается от церковных иерархий в христианском мире, поэтому обличение в отступничестве тоже иное. Ну и важно понимать массу терминов, связанных с этим – кафир, муртад, иртидат и так далее. Согласно отчету International Social Survey Program от 2008 года, они опросили 60 тысяч респондентов в 42 странах. Из тех, кто вырос в традиции ислама, внутри страны с исламским большинством, примерно 2,5% считают себя атеистами и агностиками. А среди тех, кто рос в исламе, но жил вне исламских странах, почти 7% становятся атеистами и агностиками. При этом отчет соглашается, что многие могут бояться признать себя неверующими из-за социального давления. то есть что-то явно происходит в мире ислама. И все же, если вы окружены мусульманской культурой, то вам будет крайне сложно и болезненно стать открыто неверующим. Об этом свидетельствуют книги Симона Коты «Отступники», когда мусульмане покидают ислам, Брайана Уитакера «Арабы без Бога» и Ибн Варака «Покидая ислам». Они рассказывают десятки таких болезненных историй бывших мусульман, как в странах с мусульманским большинством, так и на Западе. Книг и работ на эту тему куда больше, но именно эти три я прочел от корки до корки и во многом буду опираться на них. И поверьте, читать их порой очень непросто, и то и дело пробивает на сопереживание и сострадание, когда читаешь, с каким абсурдом и отвержением сталкиваются такие люди. От многих отворачиваются все родственники и друзья, их избивают, их похищают, им угрожают смертью, а некоторых реально сажают в тюрьму и даже убивают за их неверие. Недавние отчеты говорят о том, как в Бангладеш несколько светских блогеров убили за их атеизм. Другие пережили покушение на убийство или покинули страну из-за угроз. В Египте Альбера Сабера, который вел страницу египетских атеистов в Facebook, посадили в тюрьму на 3 года. В Индонезии атеист Александр Ан был избит толпой после публикации на своей стене в Facebook «Бога не существует». Затем его арестовала полиция, но не чтобы защитить от грозной толпы, а чтобы посадить его в тюрьму за богохульство, где он отсидел 1.5 года. Поэтому неудивительно, что многие, потеряв веру в ислам, просто боятся рассказывать об этом, даже своим ближайшим родным и друзьям. Ведь многие из тех людей, кого я интервьюировал, даже живя в разных демократических странах, где закон гарантирует свободу совести, все равно молчат о своем неверии, зная, какими будут последствия, если родственники и друзья узнают об этом. Поэтому я не удивлюсь, если окажется, что таких людей очень много и в исламских странах, просто они это скрывают. И тут даже не нужны книги Докинза или интернет. Например, Али Крайри в своей книге «Неверующие» показывает, как простые необразованные люди на протяжении истории, начиная с 14 века, отвергали веру в Бога просто из-за страданий, с которыми они сталкивались. И среди моих респондентов есть такие примеры. Например, одна монашка, которая служила в психбольнице Нью-Йорка еще в 60-е годы, и несколько чаплинов, работавших в госпиталях и хосписах. Постоянно сталкиваясь с болезнями, страданиями и смертью, такие люди без всякого интернета и книг сами в какой-то момент отказываются от веры в Бога. Один из моих респондентов – житель Руанды. Он пережил геноцид и видел сотни погибших. Ему этого хватило, чтобы усомниться в Боге. Мусульмане не исключение. И это подтверждает масса историй из книг Коты, Уитакера и Варака. Мухаммед, который был религиозным лидером в Кот-д'Ивуаре, рассказывал мне, как страдания невинных детей заставили его отказаться от веры. В какой-то момент он просто сказал себе, почему Аллах создал этого ребенка страдать? Зачем Аллах намеренно делает плохие вещи? Я не хочу верить в такого Бога и молиться ему. Я все это рассказываю, чтобы продемонстрировать, что даже без изучения науки и высшего образования, или без интернета и просмотра дебатов в YouTube, люди отказываются от веры. Но как же им жить после этого? Ведь проблема в том, что во многих странах с мусульманским большинством атеистам запрещено вступать в брак. Родители также могут потерять родительские права, если будут признаны атеистами. Или вас заставят развестись, а то и посадить в тюрьму. Или, как мне рассказал Фарас из Пакистана, вас могут просто забить камнями без всякого суда. Есть известный случай преподавателя Каирского университета в Египте, Насера Абу Заида. В 92 году, когда он подал заявку на продвижение на профессорскую должность, некоторые представители университета обвинили его в оскорблении исламской веры и позже в отступничестве, хотя сам он такого не заявлял. Когда дело придали огласке, то группа адвокатов подала иск о разводе Абу Заида с его женой на том основании, что мусульманка не может быть замужем за отступником, и адвокаты выиграли это дело. Тогда Абу Заид сбежал из Египта вместе со своей женой. Они переехали в Европу, где он стал профессором в нескольких университетах Голландии. То есть представьте себя в такой ситуации. Вы никому не говорили, что вы атеист, но кто-то вас заподозрил в слишком либеральных взглядах на ислам, и этого достаточно, чтобы суд признал вас отступником и приказал вам развестись со своей любимой женой против ее воли. Еще один мусульманин, с которым мне удалось провести интервью, был Фарас из Пакистана. Он был исламским проповедником и часть жизни прожил в Саудовской Аравии и даже пару лет отучился в Великобритании, но затем снова вернулся в Пакистан. В его случае именно опыт жизни в европейской стране зажег в нем скептицизм по отношению к исламу. Не буду уходить в детали, ведь важно то, что он сейчас атеист, который живет в Пакистане. И как он мне сказал, я живу как овца в волчьей стае. Он объяснил, что иногда отрекшихся от ислама без всякого суда забивают до смерти свои же односельчане. Поэтому они с женой очень осторожны. Когда я спросил его о количестве неверующих в Саудовской Аравии и Пакистане, он ответил, что сложно сказать, ведь люди боятся, что их убьют и молчат об этом. Но по его предчувствиям, количество неверующих в исламских обществах растет. Вот сцена, где в пакистанском университете студента убивают насмерть за якобы вероотступничество. И в Пакистане зарегистрировано больше 60 таких случаев, когда люди сами убивали вероотступников без участия всякого суда и полиции. Причем в более 95% случаев обвинения были ложными. Другая очень распространенная форма дискриминации нерелигиозных людей в таких странах – это то, что есть нации, которые требуют от своих граждан указывать свою религию в удостоверении личности или паспортах, в то же время запрещая идентификацию как нерелигиозных. Так государство отдает предпочтение религии, поэтому важно подчеркнуть, что даже если страна признает право на свободу религии, этого недостаточно. Важно еще и признать право на свободу от религии. Согласно отчету о свободе совести, вся система правления в Ливане основана на сектантских квотах с разными правами и ролями, доступными мусульманам-суннитам, шиитам, христианам и так далее. Но эта практика не только кодифицирует и поощряет религиозную дискриминацию, но также отговаривает людей отказываться от религии, в которой они родились, потому что тогда они потеряют все государственные привилегии и льготы, связанные с принадлежностью к этой религии. Понимаете, в какой ситуации оказались ливанцы? Таким образом, как пишет Уитакер, в результате неверующие арабы сталкиваются с двумя отдельными, но взаимосвязанными проблемами. Первая – это их личная битва с самой религией, а вторая – это конфликт с обществом и правительством, которые отказываются принимать их неверие. То есть они сталкиваются как с эмоциональной изоляцией, так и с социальной. Ведь зарегистрированы истории сотен бывших мусульман, от которых отказывались их друзья, члены семьи. И это не только в арабских странах. Симон Котте проводил свое исследование исключительно с бывшими мусульманами в Великобритании и Канаде. Но даже там от отступников отказываются члены семьи, и тогда атеисты остаются в полной изоляции. Им приходится начинать жизнь с нуля, покидая круг своего общения и культуры. Например, в Иордании законодательство довольно либерально, но атеисты все равно предпочитают подполье, боясь проблемы и осуждения именно со стороны родных и близких, а не закона. Поверьте, я провел уже массу бесед с такими людьми, которые в какой-то момент были очень религиозны и затем теряли веру. Многие из них находят себя в полной изоляции. Часто они думают, что они чуть ли не единственные, с кем такое произошло. Они не знают, куда обращаться за поддержкой и что делать. Как мне рассказал Наби из Саудовской Аравии, он потерял веру во многом благодаря интернету, где он, напротив, пытался найти подтверждение своей вере. При этом Наби был очень богатым и успешным юристом в Саудовской Аравии, у него была своя юридическая фирма. Но через некоторое время он решился поделиться секретом со своей женой, а та отвергла его и ушла, потому что в их культуре неприемлемо, чтобы супруг был атеистом. В итоге Наби, не чувствуя безопасности, вынужден был оставить все – семью, успешный бизнес и уехал в Великобританию. Как он сказал, если бы в Саудовской Аравии узнали, что я отказался от веры, то меня посадили бы в тюрьму или отрезали бы мне голову. В результате ему пришлось начинать все с нуля, он должен был выучить английский и получить возможность быть юристом в Британии. Это отняло массу сил и эмоционально довело Наби к суицидальным мыслям и депрессии. Также он сказал, что боится признаться своей матери, что он стал атеистом, ведь она может возненавидеть его и прекратить общение, а это для него будет очень сильной раной. И таких историй масса. Уильям Бауэр в интервью агентству Your Middle East рассказал о людях из Саудовской Аравии, которым уже за 50 и которые больше 20 или 30 лет скрывают свой атеизм, боясь поделиться с кем-либо. The Associated Press в своем исследовании обнаружила много интернет-сообществ скрытых мусульман в разных исламских странах, но обычно это максимум, на что они способны заявить о своем атеизме в закрытых соцсетях или форумах, но не своей семье и друзьям в реальной жизни. Проблема еще и в том, что, как пишет Уитакер, некоторые правительства воспринимают отступничество от ислама как предательство и государственную измену, поэтому неудивительно, что за такое могут казнить. И да, во многих частях света с этим проблем нет. Например, в России или Казахстане, если вы культурный мусульманин, который не верит в Бога и не практикует ритуалы, вам ничего за это не будет. Но, как указывает Ибн Варак, само отношение к отступничеству и атеизму в большинстве мусульманских обществ такое, что большинство философских школ, доминирующих в интеллектуальном исламском дискурсе сегодня, одобряют убийство отступника, хотя найдутся и те, кто это осудит. Это еще осложняется тем, что, как указывает Риас Хасан, определение того, что считать богохульством, очень размыто в исламе. Он пишет, в исламе нет точного эквивалента христианскому понятию богохульства, но нанесение оскорбления Аллаху, пророку Мухаммеду или любой части божественного откровения является преступлением согласно исламскому религиозному закону. С точки зрения исламского права, богохульство можно определить как любое словесное выражение, дающее основания для подозрений в вероотступничестве. А это открывает поле для массы интерпретаций, чем часто пользуются радикальные группы. Например, Уитакер приводит пример профессора истории в Иране Хашема Агаджари, который в своей речи в августе 2002 года призвал к религиозному возрождению шиитского ислама и заявил, что мусульмане не обезьяны и не должны слепо следовать за религиозными лидерами. За эти заявления он был объявлен духовенством-отступником и приговорен к смертной казни за богохульство и вероотступничество. То есть, смотрите, он сам не отказался от ислама, а просто осудил некоторых лидеров местного ислама. Но этого хватило, чтобы объявить его отступником. Ведь религия во многих исламских странах – это не просто вопрос веры или неверия, и не обязательно рассматривается как вопрос личного выбора. В исламе есть сильные социальные аспекты, основанные на концепции уммы – сообщества верующих, и выражения индивидуализма или нонконформизма, как правило, не одобряются. Ожидается, что члены объединятся и будут вести себя, по крайней мере, публично таким образом, чтобы поддерживать исламский дух общества. И когда кто-то отступает от установленных норм, особенно если он делает это публично, он может рассматриваться как тот, кто наносит ущерб общественной солидарности. Поэтому стать открытым атеистом очень сложно, ведь этим ты словно предаешь всю свою культуру. В Палестине Валида Аль-Хусейни посадили на 10 месяцев в одиночную камеру за то, что он завел страницу в Facebook и назвал ее «Ана Аллах», что значит «Я Бог». Он в шутку объявил, что в будущем Бог будет напрямую общаться с людьми через Facebook, и стал писать там всякие приколы типа «Я Бог», запрещаю вам это или то, но властям Палестины это явно не понравилось. Кстати, как говорит Валид Хусейни, он тоже стал атеистом во многом из-за того, что не смог принять, что всемогущий Бог намеренно обрекает людей на страдания. Уитакер также приводит истории женщин-атеисток, для которых ситуация еще сложнее. Как им социализироваться? Как женщине-атеистке найти себе мужа в патриархальном и религиозно-радикальном обществе? Несмотря на отмену части запретов, женщинам в Аравии все еще многое нельзя делать без разрешения мужчин. Женщина сейчас не может открыть банковский счет, она не может учиться, она не может путешествовать за пределами страны, она не может получить паспорт, она даже не может по своему желанию выйти замуж. Иногда это доходит до абсурда, например, недавно суд запретил женщине выходить замуж за парня, потому что тот музыкант, а игра на струнных инструментах не поощряется шариатом. Такие исламские правила. Вы, возможно, видели фотографии Афганистана 70-х годов, где ходят такие модные люди в брюках клёш, с пышными прическами, женщины с непокрытой головой. И так оно на самом деле и было, по крайней мере, вот в Кабуле, в больших городах. Те, кто читал известный роман «Бегущий за ветром» или смотрел фильм на его основе, поймут, о чем рассказывал Леня Пашковский. Кстати, у Лени недавно вышел ролик отдельно про женщин в Афганистане, очень рекомендую. И, кстати, крайне рекомендую этот роман и фильм, ссылка на аудиокнигу в описании, уверен, вам очень понравится. В таких культурах часто родители решают за тебя, кто будет твоим партнером. Но если женщина не верит в Бога, то представьте, как ей будет непросто. Некоторые предпочитают бежать из страны. Рана Ахмат, у которой Ричард Докинс брал интервью, рассказала, как сложно ей было сбежать из Саудовской Аравии в Европу. И в Совете экс-мусульман таких историй много. В Судане Мириам Ибрагим обвинили в вероотступничестве и приговорили к смертной казни. Но важно понять, что часто обвинения в вероотступничестве связаны не с теологией, а с патриархатом, сектантством или семейной ссорой. Отец Мириам был мусульманин, но он оставил их, когда ей было 6 лет, и мать воспитывала его как христианку. А в Судане, согласно исламскому праву, дети наследуют религию своего отца, и поэтому Мириам была официально классифицирована как мусульманка. Это означало, что хотя она никогда не считала себя мусульманкой, технически она была отступницей. В 2011 году она совершила еще одно преступление. Она вышла замуж за христианина, чего ей, как мусульманке, не было разрешено. Поэтому помимо смертного приговора, суд признал ее брак недействительным и приговорил ее к 100 ударам плетью за внебрачные половые связи. При этом она была беременна, и ее отправили в тюрьму с ее 20-месячным сыном. Она родила второго ребенка в тюрьме, как сообщается, когда ее ноги были скованы цепями. Лишь потом ей удалось найти укрытие в американском посольстве и затем улететь в США. В 2001 году в Египте после 37 лет в браке исламисты добивались развода известной египетской писательницы и феминистки Наваль Эль-Саадави на том основании, что ее взгляды вышли за рамки ислама. Но все, что она сделала, так это во время интервью сказала, что целование черного камня Каабы, что мусульмане делают во время паломничества в Мекку, является пережитком языческих обычаев. Но это не секрет. Если вы смотрели мои ролики о исламе, то вы знаете, что это не просто ее мнение. Об этом написано в хадисах, даже авторитетные лидеры раннего ислама отказывались целовать камень, потому что знали, что так делали язычники до появления ислама. В общем, таких странных случаев масса, я привел лишь пару примеров. В прошлых видео я уже говорил о том, насколько сильно заблуждение, что атеисты аморальны. Ислам не исключение. В исламских странах, согласно отчету Pew, больше 90% считает, что чтобы быть моральным, нужно верить в Бога. И те, кто отказываются от религии, автоматически воспринимаются обществом как аморальные люди, лишенные этических ценностей. Надо ли говорить, что в некоторых странах атеисты не могут восприниматься полноценными членами общества? Они, если и не осуждены законом, то отвергнуты культурой. У них нет равных прав с верующими, им закрыт доступ к многим общественным должностям и услугам. Они будут считаться гражданами второго сорта или недогражданами. Стать президентом или занимать государственные должности там может только мусульманин. Но подводя итог, важно помнить, что ислам разный и люди разные, поэтому не везде и не все так плохо. Сама культура ислама имеет очень глубокие корни и замечательные традиции. Саба Махмуд в своих трудах рассказывает о либеральных и умеренных мусульманах, которые призывают к реформам, но об этом мы поговорим в отдельном ролике. Сегодня многие в Иране живут как скрытые атеисты и не боятся за свою жизнь, даже если это противозаконно, хотя ситуация в разы отличается от той, что мы можем наблюдать в некоторых штатах Америки. Там хоть и недолюбливают атеистов, им не доверяют и могут всячески дискриминировать, все же они защищены законом и имеют право свободно выражать свою точку зрения. То же самое свойственно и некоторым странам с мусульманским большинством, например, ситуацию мусульман в Албании, Азербайджане или пока еще в Турции нельзя сравнить с ситуацией в Саудовской Аравии или Пакистане. В Узбекистане, к примеру, 18% людей религиозные, и их никто не преследует и не наказывает. В Турции также не все так плохо, там около 9% нерелигиозного населения, хотя ситуация немного накаляется. И все же в этом обзоре мой фокус был больше на страны, где инакомыслие и отступничество запрещены законом. Если полагаться на Антонио Грамши, контроль достигается не только через политическую или физическую силу, но и через культурное господство или гегемонию, и неверующие становятся жертвой такой культурной гегемонии. Если ребенок родился в Саудовской Аравии, то больше 99%, что он станет мусульманином, у него просто не будет выбора. Система так устроена, что ты обязан не только стать мусульманином, но и умереть мусульманином. Манипуляции с языком, культурой и моралью создают определенный статус-кво в отношении атеистов, который просто стал нормой. Сама идея, что атеисты – аморальные люди, подрывающие порядок и устои общества, стала общепринятой, особенно в арабском мире. Идея о недоверии атеистам стала настолько универсальной и устойчивой, что даже те, кому такой мысленный процесс явно вредит, поддержат ее. Исследования кафедры психологии университета Ноттингем-Трент показали, что даже многие атеисты не доверяют другим атеистам. Но опять же, данные показывают, что недоверие к неверующим безосновательно. Данные социальных наук опровергают эти ложные предположения. Конечно, например, в Северной Европе ситуация иная. Там быть атеистом вполне нормально. В Финляндии, Норвегии до 70-80% людей не верят в Бога. Здесь напротив, если ты скажешь, что ты верующий, то на тебя могут странно посмотреть. Но в большинстве исламских стран представление о том, что значит быть человеком, настолько тесно связано с религиозностью, что становится почти невозможным даже принять идею о том, что среди нас существуют атеисты, и тем более о том, что они тоже могут быть хорошими людьми, поэтому и реакция на них исключительно негативная. Или, опираясь на Гаятри Спивак, у них, как у социальной группы, нет даже инфраструктуры, чтобы их голос был услышан. Но что еще сложнее, так это то, что в такой культурной гегемонии эти люди могут прожить всю жизнь в сомнениях, но так никогда и не признавшись самим себе, что они, вероятно, неверующие. Сама структура общества подавляет даже возможность такой ситуации. В результате неверующие могут быть невидимы ни для других, ни для самих себя. Их социально сконструированная религиозная идентичность становится настолько доминирующей, что они даже не позволяют подумать о себе вне этой идентичности. И это очень важно понимать тем, кто сомневается или теряет веру в данный момент или уже потерял ее. Если вы живете, например, в Азербайджане или сравним даже регионы России, скажем, Татарстан и Дагестан, то мы увидим огромную разницу. В Татарстане преобладает больше культурный ислам, и в такой атмосфере плюрализм или инакомыслие воспринимается куда мягче. В то же время в регионах Кавказа, например, Дагестане, с его устоявшимися родовыми правилами и традициями горцев, особенно в сельской местности, инакомыслие практически сведено к нулю. Ислам настолько пронизывает культуру и повседневную жизнь, что отказаться от ислама будет означать предать свою культуру. Поэтому секулярности очень сложно затронуть такие регионы. Исследований на эту тему практически нет, но в последнее время становится очевидным, что влияние интернета частично подрывает как минимум некоторые структуры этого общества, такие как авторитарность и патриархат. Ведь дагестанские или арабские женщины, имея доступ в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, ТикТок, получают доступ к альтернативам, которые до этого им, живущим в закрытой от иной цивилизации среде, были недоступны. У них появляются новые желания и запросы. К тому же интернет все больше предоставляет платформы для дебатов и обсуждений спорных вопросов. Причем не только теологических, но и бытовых. В интернете появляется все больше форумов и соцсетей, объединяющих бывших мусульман, или, что еще интереснее, христианских пабликов, атакующих идеи ислама. В ответ появляется и много исламских пабликов, атакующих христиан. И таким образом, без участия атеистов, верующие христиане и мусульмане помогают разоблачить практики и доктрины друг друга, что также порождает скептицизм в обоих группах. Другой важный фактор – это то, как политика влияет на уровень религиозности и исламизацию некоторых регионов. В этом обзоре я частично затронул эту тему, но более детально я раскрою ее в отдельном ролике. В нем мы поговорим о революциях в исламских странах, об арабской весне, политике США по секуляризации мусульманских стран и контрреакции на такую политику со стороны мусульман и как результат радикализации ислама. Так что проверьте, если нажать колокольчик, не забудьте поставить лайк и до скорой встречи!